Глава 49. Я посмотрела в глаза МакГрегору, совершенно не готовая воспринимать его всерьез. Не без оснований, кстати. «Ну, ясно, понятно. По задумке, с этого момента я должна проникнуться уважением и доверием к твоей великой миссии, заявить, что все перенесенные мною мелкие неудобства оправданы и вообще ерунда». Насмешливо закивала я. «Что потом?» Следуя сценарию, вскочить, отдать честь и, преданно глядя в глаза, спросить, чем могу быть полезна великому герою, радеющему за спасение мира и всеобщее благо. Насчет отдать честь – очень здравая мысль. Нахально ухмыльнулся мерзавец, отложив булыжник на дальний угол стола и начав вынимать из торбы всякие вкусные сокровища. «Предлагаю именно этим и заняться после перекуса, как раз и выясним, чем ты мне можешь быть полезна, а каким местом я тебе приятен. Если подойдем к этому вопросу вдумчиво, неторопливо и не будем жалеть времени, сделаем достаточно попыток, то разберемся прям до точнейших пропорций, вычислим идеальное процентное соотношение. Ага, ты еще про опытные замеры не забудь». Тесты на выносливость, психологическую совместимость. Поддержала, нисколько не выдавая своего раздражения и наблюдая за тем, как он стал натирать до блеска огромное румяное яблоко, извлеченное из принесенных запасов. Кто о чем, о вшивой о бане? После такого ты реально рассчитываешь, что я поверю хоть одному твоему слову? Эй, коварная красавица, ты сама все свела к непристойностям. А я честно пытался говорить о возвышенном. Наигранно возмутился Киан и протянул мне плод, от одного вида которого у меня прибывало слюны во рту. Я, конечно, не из тех моралистов и ханжей, что осуждают прекрасную женщину за желание говорить о сексе постоянно. И даже готов сил не жалеть, воплощая ее фантазии, переводя их из слов в дела. Но прояви немного терпения, детка. Не сдержавшись на этот раз, я закатила глаза и смачно откусила яблоко, помахав ему кистью продолжать в том же духе. Но МакГрегор заткнулся и уставился на то, как я ем, будто это было одним из самых увлекательных зрелищ за его жизнь. «Нет, но ты правда думаешь, что я возьму и поверю, что какой-то камешек может повелевать судьбами мира?» Наконец, решила таки продолжить наш диалог, хоть и не особенно надеялась на его продуктивность. «Летти, краеугольный камень – это источник, основа и суть всей магии, что есть в нашем мире». МакГрегор сменил дурашливый тон на мрачность практически мгновенно, и я почувствовала себя неуместно глупой, все еще продолжая язвительно улыбаться, когда он тут вещает о таких материях. Так называемое одаривание, через которое вас пропустили, это было даже не воздействие вот этого ничтожного осколка его силы, а лишь трансляция ее, без непосредственного присутствия. Понятия не имею, как ликторы научились накапливать энергию таким образом, но просто оцени саму силу испытанного на собственной шкуре. Я передернулась, вспоминая, каково это было, а потом прищурилась от внезапного озарения. «Ты ведь с самого первого раза рассчитывал добыть каменюку, так? Не планировал задерживаться в цитадели надолго». МакГрегор пожал плечами с видом: «Ну, ты же сама все понимаешь». «А тут такой облом, и пришлось застрять. Ладно, я ведь и так прекрасно понимала, что ни подсказки кадетам, как сбежать, ни мое освобождение не были твоей целью». Так чисто само походу получилось. Киан помрачнел, немного нервно почесал ухо, потом затылок и глянул на меня из-под лобья. «Вот скажи, детка, ты только мои действия способна рассматривать исключительно с одного угла зрения? Или это вообще всем вокруг так повезло?» Недовольно поинтересовался он. «Раздражаю. В зависимости от ответа», — сказал Киан и уперся ладонями в стол, почти нависая надо мной. «Если я в твоем восприятии на особом положении, то даже возбуждает. Это же настоящий вызов мне переубедить тебя. А вот в случае тотального черно-белого зрения все очень-очень плохо. С моим зрением и восприятием все прекрасно, умник. Они идеально адаптированы под жизненные реалии. И не парься, я прекрасно понимаю, что ты меня и остальных знать не знал, когда просочился в лекторскую программу, что у тебя были свои великие цели. Та подстава с птичками и с тем, чтобы Верховный решил, что я лазутчик и вообще не человек, это всего лишь стратегия, которую ты экстренно разработал, когда все пошло не по первоначальному плану. Ты пришел за осколком, ты ушел в итоге с осколком, удачно прихватив между делом и меня. И я за это благодарна, честно. Но извини уж, что увидеть все твои действия в геройском ореоле у меня не получается. Решив, что с этой темой можно закругляться, поднесла яблоко ко рту, но нахальный жмот выхватил его и отложил в сторону. Если я признаюсь, что визит бледного садиста был для меня неожиданностью, с которой я не знал, что делать, поверишь, я безразлично пожала плечами. А в то, что Вудпа прилетели именно тогда, когда физически смогли после моего призыва, я ненарочно подгадывал. Они лишь условно разумны и управляемы. Тебе мое доверие для какой-то определенной цели нужно? Естественно. Впервые я увидела, как МакГрегор раздраженно закатил глаза. Буду его к раненному самолюбию прикладывать каждый раз, когда ты с меня нимб спасителя сшибать будешь. Да ты никак злишься. Злюсь. Я действовал соответственно обстоятельствам. И чувствовать за это вину не собираюсь. Ну так и не чувствуй. Ты ведь трудился как мог ради выполнения задания. Ага. И тогда Крора ты чисто ради дела спровоцировал, вернула я. А то. Ему пора было прекращать мысленно дрочить на тебя. А тебе полезно увидеть его истинное личико безупречного рыцаря. Ой, вот об истинных обличиях я бы на твоем месте помолчала. У тебя оно вообще зеленое и в чешуе. Зеленый цвет благотворно влияет на нервную систему. Невозмутимо парировал Киан. «Не на мою уж точно. Но с хвостом и крыльями ты мне нравился больше. Хотя бы потому, что не ляпал похабности каждые 5 минут». «Я тебе больше скажу. С хвостом и крыльями я тебя завожу ого-го, как детка». «Ну что за невыносимый самодовольный тип? Для его человеческой ипостаси размеров самомнения Виверна явно было многовато. Он из всех щелей прет». «Кончай деткать мне, а ты перестань игнорировать мою безусловную привлекательность для тебя». Я дала себе с полминуты, стуча пальцами по столу, прежде чем ответить. «Как пожелаешь, детка», — произнесла сладеньким до тошнотворности голосом и даже ресницами похлопала. «Дорогой Киан МакГрегор, я нахожу тебя сексуально привлекательным до зубовного скрежета, великолепным до жути». И у тебя большой член. Все. Можем вернуться к тому моменту, где я получаю от тебя хоть какую-то ценную информацию. Ты уверена, что хорошо его рассмотрела, Летти? Ухмыляясь, долбанный Виверн взялся за завязку штанов. Он не просто большой, а прямо-таки здоровенный. И неподражаемо прекрасный. Твоя регенерация позволяет отращивать хозяйство до прежних размеров? Ехидно спросила, взяв в руку скребок, которым недавно пилила сухое мясо. «Я к тому, что только попробуй сейчас достать его, а не вернуться к разговору». «Ой, ну и сказала бы сразу, что не в состоянии держать себя в руках и говорить осмысленно, когда я голый». Киан оставил в покое одежду и уселся напротив. «Я же вот не могу и не скрываю этого. То есть, как только ты скидываешь портки, то сразу у тебя мозги отключаются». Хотя чему я удивляюсь, у мужиков такое сплошь и рядом. Ну уж извини, уродилась с такими офигенными сиськами. Терпи мгновенно тупеющих самцов вокруг. Я посмотрела вверх, делая несколько успокоительных вдохов. Итак, вопрос с тем, что ты довел бронзового до невменяемости нарочно, мы выяснили. И ты однозначно знал, что он отравится, когда полез ко мне целоваться. МакГрегор тоже внезапно заинтересовался чем-то в районе деревянного потолка. «Я считаю всю эту ерунду про Крылатого вообще недостойной обсуждения. Давай-ка я тебе еще раз про камень расскажу и о наших дальнейших планах». «Наших?» — едва не повелась я, Но что-то в выражении лица этого хитрована меня насторожило. «Погоди-ка, а ну давай колись. Отчего такого ты пытаешься отвлечь мое внимание?» «Детка, нет ничего заслуживающего твоего внимания прямо сейчас. По крайней мере, до тех пор, пока в твоем окружении не появится еще какой-нибудь придурок, желающий посягнуть на чужое». Кянт стремительно двинулся к двери, а я потеряла всего какую-то секунду, чтобы успеть предотвратить его позорное бегство. «Ага, будто мне бы это в любом случае удалось». «Что?» – заорала я, срываясь с табурета, но массивная дверь уже захлопнулась у меня перед носом. «Ты на что это намекаешь, гад?» «Какие уж теперь намеки, Летти?» Судя по голосу с той стороны, поганец едва сдерживался, чтобы не заржать. «Любой, кто полезет к тебе с поцелуями, кроме меня, само собой, отравится к чертовой матери. Особо настойчивые, неспособные понять с первого же раза, даже, возможно, насмерть». Я пару секунд осмысляла услышанное. «Этот, подберу определение позже, сделал меня ядовитой? В смысле, для всех, кроме себя? Ты же знаешь, что я тебя за это точно убью, так или иначе». Прорычала я и саданула ногой по двери. «Сволочь! Вряд ли ты захочешь это сделать и лишить себя до конца жизни шанса заниматься сексом».